он, наклонившись, стоял у самого края причала и опускал большой картонный ящик в кубрик Джулии. Самого корпуса яхты видно не было, только неясно вырисовывалась высокая мачта, да с одного конца торчал щегольский бушприт. На минуту Гай исчез из вида, спустившись по лестнице. Потом он снова появился, взвалил на плечо еще один ящик и, осторожно спустив его с причала, исчез снова. Френ дошла до яхты и заглянула в кубрик Джулии. Солнце пригревало ей лицо, но ветер залива насквозь продувал брюки, так что ей было и тепло, и холодно одновременно. Это было довольно необычное ощущение, которое она впервые испытала, отправившись на яхте к востоку от Кейп-Кода. Она глубоко вздохнула, втянув ноздрями морозный воздух, и выдохнула через рот, наблюдая, как быстро тает белая струйка пара. Гай вылез из каюты. На нем были сапоги и рабочие хлопчатобумажные брюки, теплая куртка с поясом, кожаные рукавицы и голубая охотничья шапочка с опущенными ушами. Он смотрел на нее, словно не узнавая. Она сняла очки. «Здравствуй, Гай!» «О, Френ! Хочешь спросить, чего это я шатаюсь по такому холоду?» «Да, пожалуй. Можно мне войти?» «Ну что ж, входи». Он мимолетно улыбнулся, протянул ей руку в рукавице и помог спуститься по лестнице в кубрик. «Внизу тепло», — сказал он, открыл люк и пропустил ее вперед. Она села на кушетку, сбросила капюшон и поправила волосы. Гай молча наблюдал за ней, слегка пригнув голову, чтобы не задеть низкий для него потолок. «Кофе?» — спросил он наконец. «Нет, спасибо». «Может быть, хочешь выпить?» «Нет-нет, я на минутку. Тебе же некогда, ведь ты завтра уезжаешь?» «Да». «Никто, похоже, не знает, когда ты вернешься». «Я и сам этого не знаю». «Я подумала... В общем, я пришла попрощаться». «Спасибо, Френ». Он налил себе виски. «Порция, пожалуй, великовата», — подумала Френ. «Особенно если учесть, что до возвращения в город Лэри Макфея он выпивал лишь в порядке исключения». Одним глотком Гай осушил половину бокала, поморщился и сказал: «Говори только то, что ты действительно хочешь сказать». «Я это уже от тебя слышала. Помнишь, в машине?» «Да. Только я все равно тогда сказала. Просто ничего не могла с собой поделать. И отчет поделала только потому, что мне этого захотелось. И по той же причине пошла к Ларсону Уиту. И теперь наверняка буду говорить, что взбредет в голову». Он снял рукавицы, дал ей сигарету и поднес спичку, чтобы она прикурила. Она посмотрела на черные волоски на тыльной стороне его ладони и вспомнила, как ехала с ним из мотеля «Робинс Нест». «Спасибо», — вдохнув дым, сказала она и добавила. «Ты знаешь, я не выхожу замуж за Берта Мосли». «Да, я слышал. Я встречалась с ним. А потом он связался с девушкой-репортером из Бостона. Это Берт заставил меня пойти к Ларсону. Тогда я даже не догадывалась о его планах. Потом, когда я его раскусила, мне захотелось умереть. Я думала, что я тебя ненавижу. Оказалось, ничего подобного. Я ревновала тебя, да. Наверное, ревную и сейчас. Именно поэтому я и хотела выйти замуж за Берта, пока не поняла, что со мной творится». Гай молчал. Он допил виски, а она, набравшись храбрости, спросила напрямую, потому что сегодня ей все равно пришлось бы задать этот вопрос. «Ты едешь к миссис Макфой?